165. Правильно заметили, что великие воздействия происходят особыми путями. Часто люди внешне будут противоречить, но сами отлично возьмут присланное. Но нам важно, чтобы произошло полезное. Не следует настаивать, чтобы нечто происходило по мерке сегодняшнего дня. Важно следствие. Мы должны быть терпимыми и не обращать внимания на неумение и грубость. Потому нужно смотреть на сущность происходящего.